И у нас сегодня в гостях один из руководителей Ивановского городского фотографического клуба, фотограф, блогер, автор таких городских краеведческих проектов, как «Где эта улица, где этот дом» и «Социалистическое граффити» Андрей Сафонов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Я просил бы вас немножечко рассказать о себе нашим слушателям. Да, вы уже 30 лет занимаетесь фотографией, но все-таки давайте вот вернемся в прошлое и узнаем, почему вы стали заниматься фотографией, а не стали строить спутники или пароходы? Ну, так получилось, что фотографией я увлекался с детства и предполагал, что это останется просто моим увлечением. Но наступили 90-е годы, рухнула та страна, в которой я рос. Надо было задуматься, чем заниматься. Я учился в то время в энергоинституте на инженера-программиста, и меня окружали настолько талантливые ребята, золотые медалисты. Они уже тогда писали вирусы, запускали их в сеть, которые останавливали работу правительственных учреждений нашей области. В общем, я понимал, что соревноваться с такими ребятами в сфере программирования у меня не получится. И я поступил по принципу «лучше я буду первым в деревне, чем вторым в Риме», и решил кардинально сменить вид деятельности, уйти в фотографии. Тем более был у меня пример перед глазами, это известный всем фотограф в городе Сергей Насонов, который оставил энергоинститут, пошел работать фотографом в «Ивановскую газету». Я подумал, ну, у человека получилось, почему бы у меня... Почему бы мне так не сделать? И понеслось, да? Да, и понеслось. А как сильно изменилась фотография за эти 30 лет? Мне просто только еще будет 35, и поэтому я далеко не знаю вот многих вещей, которые вы видели своими глазами, и вы, в принципе, видели вот становление всей новой фотографии в Ивановской области. Как изменения происходили? Ну... Конечно, изменения шли в первую очередь за изменением техники. Фотография стала доступной. Это самая важная вещь, что случилось. Она стала массовой, она стала легкой в техническом плане. И фотография стала более женской. Теперь большинство фотографов – это девушки. А в мои времена было наоборот. Для того, чтобы быть фотографом, нужно было... химией заниматься, нужно было все делать вручную, нужно было читать толстые книжки. Девочек это утомляло, поэтому таких, по крайней мере, в нашем городе, девушек-фотографов можно было пересчитать по пальцам буквально. Вот. А сейчас наоборот, сейчас девочки, ну, фотоаппарат снимает сам. Имеется в виду, нажми на кнопку, получишь технически уже совершенно результат. Осталось дело за картинкой, а вот... картинку девочки видят лучше. Опять же, такой вопрос касательно техники. Почему на сегодняшний день так мало сохранилось старых фотоаппаратов, старых камер, старых объективов? Мне недавно просто присылали фотографии из японских, из вьетнамских и многих других музеев, где просто огромное количество старой фототехники. А у нас в основном у людей на руках находится фотоаппарат «Киев», находится «Зенит», «Смена», но куда-то запропастились вот камеры 50-х, 60-х годов. Куда они все делись? Ну, здесь очень просто. Какие-то уникальные камеры редкие, они, как правило, к массовому любителю не попадали. Это делалось для организаций. А у организаций существовала в советские времена очень интересная система. По прошествии определенного времени любое оборудование нужно было списывать. Собиралась комиссия, которая составляла акт, и там 5 или 7 человек молотками колотили по этим уникальным вещам. Да, это так было. Это обеспечивало как бы приток постоянной новой аппаратуры, то есть заказы для заводов, промышленность работала, но, к сожалению, с этим уничтожались какие-то уникальные вещи, которые были созданы небольшим тиражом. А то, что было вот такое массовое, то, что люди покупали себе, Они, да, сохранились во многих семьях. Дедушкины фотоаппараты там на антресолях до сих пор у многих лежат. Но это, к сожалению, массовая такая не очень интересная продукция. Несколько лет назад, благодаря вам, я узнал, как выглядела фотография до революции, как выглядели первые фотоаппараты, что такое коллоидная съемка и так далее. Насколько тяжело сейчас, в 21 веке, фотографировать и заниматься фотографией, которой уже нет более 100 лет? Ну, пожалуй, сложность вся та же самая. Нужно изучать эти процессы. Если их не изучить, ничего не получится. То есть с первого раза это можно даже не рассчитывать на результат. Вот сейчас фотограф, про которого мы с тобой сейчас говорим, это Дмитрий Списивцев, который на моих глазах увлекся этой мокроколлоидной съемкой, этими способами. Мне кажется, он потратил 3 или 4 года своей жизни, чтобы добиться того результата технического. Опять я говорю технического, чтобы фотографии получались достаточно насыщенные, четкие. Потратил несколько лет своей жизни. Ну, многие не готовы этим заниматься. А результат – там убить полдня и получить 2 фотографии на выходе. Ну, когда можно на сотовом телефоне нажать кнопку и получить 154 фотографии сразу. А как сейчас дело обстоит с выставками? Просто я был на одной выставке, которой вы приложили свои мужественные плечи. Она была в одном из подразделений химуниверситета, и это была очень интересная черно-белая выставка. А как вот сейчас с выставками обстоит? Ну, сейчас я больше сосредоточился на выставках, которые проходят в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда». Этой осенью будет проходить уже в третий раз этот фестиваль. Здесь у нас в основном участвуют гости нашего города, гости фестиваля, хотя и наши фотографы тоже участвуют. А раньше, да, приходилось организовывать очень много выставок. Вот я помню, когда... наверное, начало 2000-х, 2008 год, вот примерно вот так ситуация, когда уже старая вот эта система, уже и клуб, тот фотоклуб, который был в области, перестал существовать, и уже никто на фотографию-то внимания не обращал. Я помню, мы, то есть я вот вложил своих денег на фоторамки, которые заработал в студии, и вот с Леной Тугариновой мы в Воздвиженке наверху нам выделили помещение, и мы там каждый месяц организовывали по одной новой выставке молодых фотографов, не только молодых, чтобы какая-то была эта, ну, движуха какая-то была. Сейчас люди сами организовывают какие-то свои проекты, где-то находят, договариваются, но в городе сложность какая с выставочными пространствами, потому что Иваново – это город художников. Художников у нас очень много, их, потому что у нас и училище, и школа, и в институтах их готовят. И у нас просто куда ни сунешься, везде выставки художников. И фотографам пробиться в какое-нибудь приличное место, выставочное пространство, очень тяжело. По поводу пленочной фотографии, некоторые наши слушатели, возможно, занимались ей в детстве, в юности, а вот вы за эти 30 лет увидели как падение пленочной фотографии и переход людей на цифру, так и вот сейчас некоторое возрождение пленочной фотографии. Насколько сейчас дорого фотографировать на пленку и как вы относитесь именно к пленочной фотографии в 21 веке? Ну, она переходит в область арт, конечно, арт-фотографии, то есть это как раз именно человек, который хочет себя почувствовать художником, всячески рекомендую, и даже вот в нашем городе есть несколько человек, кто уже позиционируется на рынке именно как арт-фотографы, как фотохудожники, такие с большой буквы фотохудожники, они снимают на пленку. Алена Жандарова, Даша Назарова, 50 на 50, пленка цифры снимает Маша Дюповкина. Это вот как раз участницы нашей фабрики «Авангарда». Это девочки, которые получили, я говорю девочки, это, конечно, уже взрослые состоявшиеся женщины, которые получили мировую известность, не только в нашей стране. Но это очень дорого вот сейчас снимать на пленку. Ну, допустим, широкая пленка, чтобы прям такое уже так хорошо качество было, ну, широкая пленка, она стоит где-то, ну, скажем, черно-белая, рублей 400, 500, 600. За сколько цвет... кадров? 10, 12, даже для 8. Вот, то есть, и да, ошибаться нельзя. Проявить и распечатать. Плюс проявить, плюс это печатать, конечно, или сканировать. Конечно, это дорогое удовольствие, но работы, которые, если они уже попадают в галереи, они там уже стоят очень прилично. Вы получили в который раз всероссийскую известность несколько лет назад, когда стали заниматься наследием брежневской эпохи именно вот этими мозаиками на зданиях, на фабриках. И благодаря тому, что вам удалось внимание общественности акцентировать на этой красоте, по всей стране люди стали тоже интересоваться вот этим наследием советского периода, и многие мозаики удалось спасти от варварского закрашивания, разбивки. То есть вас по сей день называют вот именно человеком, который привлек внимание общественности к этим мозаикам. Расскажите, как все это происходило и во что проект перерастает сейчас. Вы называете его социалистическое граффити, натыкаетесь на волну споров по названию, но все-таки вы первый человек во всей нашей стране, кто показал, что мозаика – это очень красиво, и надо ее сохранить для будущих поколений. Чем на самом деле меня кто-то так называет? Я удивился, тебя сейчас слушаю, Миш. А мы можем просто перечислить десятки газетных статей, да, ну, и там спасибо, это да, есть. Я не думал об этом, но на самом деле, да, я заметил, что как раз после того, как я начал это публиковать, вдруг пошла вот волна такая интернет-публикаций во многих городах сейчас, и, по-моему, даже кто-то такой всероссийский банк делает этих вещей. Но меня, конечно, интересовал наш город. Ведь все время говорят, вот надо бороться за его туристическую привлекательность, все придумывать что-то с брендами. И постоянно при этом мы наш город перестраиваем, ломаем, уничтожаем, строим что-то новое и ждем, когда туристы поедут. Вот мне всегда это казалось очень странным еще с советских времен, и эта практика, к сожалению, не прекратилась. А мозаики, ну, я как-то просто смотрел на большую мозаику, прикидывал, сколько это может стоить в нынешние времена, учитывая, что она там сделана из смальты. Смальта – вещь очень дорогая. Что делали ее художники, которые, чьи картины коллекционируются, эти картины по музеям, коллекционеры друг у друга там перекупают там за бешеные деньги. А вот она тут перед глазами, выполненная из более дорогих материалов, этими же художниками, и она никому не нужна. От нее отколупывается. И мне показалось, что это странным, и надо просто об этом, наверное, сказать и показать, что это, или даже, может быть, сохранить для памяти, что они здесь были когда-то. И тогда я начал этот проект, фотографировал эти мозаики с указанием адресов и координат, чтобы любой человек, кто этим заинтересуется, мог прийти, изучить более внимательно, отснять более интересно, написать какую-то книгу или исследование, или статью. Я был очень удивлен, что откликнулись люди, начали мне присылать, подсказывать, а вот здесь у нас есть, а еще вот такое место, а сходите туда. И на велосипедике я объехал весь город практически. А почему назвал социалистическое граффити? Ну, чтобы привлечь внимание молодежи, конечно. Вот мне постоянно пишут, художники ругаются, это не граффити, это муралы. Ну, если бы я назвал проект «Социалистические муралы», я думаю, никто бы не стал даже открывать и читать. А кто-то, может, даже обиделся. Да, кто бы даже обиделся. Получается, уже 4 года вы увлечены вот этим сохранением такой настенной, не могу это назвать живописи, но такой настенной живописи брежневской эпохи. И сколько вам удалось в Иванове найти таких объектов? Ну, я точно не считал, на самом деле всего лишь несколько десятков, а мозаик из них и того меньше. То есть осталось уже очень мало. таких вещей. Это включая даже там надписи «Миру мир», угу, и так далее. То есть мало-мало, было гораздо больше. Получается, что если бы 4 года назад вы не привлекли бы внимание к этим прекрасным мозаичным панно, которые есть и на жилых домах, и на фабриках, и на зданиях правительства, многие из них за эти 4 года уже или замазали бы чем-нибудь, или сколотили, или зашили бы в какие-то вот эти новые технологии по утеплению, да? Но на самом деле с одной так это и случилось. Это по дороге в парк Хайнка? Нет, в парк Степанова. Парк Степанова. Это на... Одноэтажном здании. На магазине «Умелые руки». Угу. Так и получилось. Какие-то здания были прямо вообще снесены, но там особо интересного не было. Но точно благодаря этому была спасена мозаика на бывшем автопредприятии. Там мэр Шарыпов вмешался. Угу. Действительно, ее спасли. Она уже там... Плиты висели прям буквально на волоске. Просто очень грустно видеть, как на наших глазах пропадает часть нашей истории. Кто бы что ни говорил, все эти мозаики, как вы сказали, выполняли известные художники. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Фотографии пленочные получаются лучше. А вот цифровые фотографии в каких-то ракурсах в полный рост смотрятся неестественно на фото. В некоторых журналах в полный рост фото ноги выглядят странно. Почему? Ну, нет, на самом деле никакого отношения. Разница между цифровой и пленочной фотографией в плане ракурсов. Возможно, вы имеете в виду, что сейчас, в нынешнее время, стало модно снимать широкоугольными объективами, которые вносят такое искажение, немножко снизу, чтобы девочек казались ноги более длинными. Наверное, речь идет об этом. Но, по большому счету, разницы нет большой между пленкой и цифрой. Друзья, я напоминаю, что у нас сегодня прямой эфир. Телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если вы, как и наш замечательный гость Андрей Сафонов, тоже внимательно относитесь к истории нашего города и тоже любите эти мозаичные панно, может быть, вы присутствовали при их создании, да, или, может, вы помните такие мозаичные панно, которых уже сейчас нет – позвоните нам, пожалуйста, расскажите, потому что вот я, к сожалению, не застал то время, когда их только еще вмонтировали, устанавливали на стены зданий. А вы сами застали в своем детстве? Вы помните хотя бы вот одно мозаичное панно, которое создавалось на ваших глазах? Нет, нет. Если мы говорим про мозаики из смальта, нет, угу, я такого не наблюдал. А кирпичные мозаики, да, вот когда строились дома, такие три дома на улице Диановых, там герб Советского Союза, знак Олимпиады и Кремль московский стилизованный, угу, это, да, проходил, видел, как каждый день там прибавлялось по одному ряду кирпичей. А мозаики из смальта, они в центре города уже были, а я жил на окраине, у автовокзала. Там такого не было. Ну, я по сей день, когда прогуливаюсь по проспекту Строителей, там на нескольких домах тоже есть такие мозаики, и они еще вот с детских лет меня почему-то привлекали, потому что вроде смотришь такие обычные городские дома, коробки, а тут вот благодаря этим мозаичкам какая-то индивидуальность, какая-то история, какой-то смысл. Да, но эти мозаики по другой технологии создавались, они уже собирали на предприятии, на домостроительном комбинате, и уже просто привозились на готовой плите и вставлялись в дом очень быстро. То есть этот процесс ее создания был незаметен. Ну, не знаю, я все равно ими любуюсь. Я считаю, что это тоже часть нашей культуры, часть нашего искусства. Почему сейчас некоторые владельцы зданий негативно относятся к таким мозаикам? Я помню, опять же, в вашем блоге, не буду называть организацию, которая украсила, в кавычках, вот такую мозаику коробами от кондиционеров. Это было около ЖД вокзала. Вот почему такое отношение? Или они думают, что если это не объект какого-то культурного наследия, можно ляпать что угодно? Миш, ну это очень влиятельная организация, которой ни указ, ни один из чиновников Ивановской области, они не боятся никого, поэтому они хотят, ну что хотят, то и делают, на мой взгляд. Но опять же, недостаток культуры. Ну, опять же, давай будем говорить серьезно, что у многих ныне власть придержащих крайне отрицательное отношение к советскому периоду. Они готовы вымороть все до конца. Ну, это просто все равно часть нашей истории. Я считаю, да, что это, во-первых, часть истории. Во-вторых, я бы оставил некоторые из этих вещей просто как назидание будущим поколениям властей и богатых людей, бизнесменов, которые должны думать, что вот если мы опять забудем о народе, если мы опять слишком будем думать много о себе, не о людях, ну, получим еще один разок такой. Вот такая прививка должна быть, чтобы такого уже не получилось еще раз, но об этом нужно помнить. А вот опять же, мы с вами, насколько я знаю, живем в самых обычных домах, у нас нет мозаики, да, у нас нет на домах каких-то вот таких архитектурных дополнений, но все-таки многие горожане живут в домах с такими мозаиками. Когда вы стали заниматься этим проектом, какое у них было отношение? Посмотрели ли они по-другому на свой дом? Не знаю, я не разговаривал с людьми, каких таких отзывов не было. Но я думаю, что люди хотят жить в теплых квартирах. Если у них в квартире холодно, то им наплевать, какая у них там мозаика, они с удовольствием ее заделают этими плитами, лишь было бы теплее. А вот есть какие-то фамилии известные людей, кто создавал мозаики на территории города Иваново? Какие-то вот знаковые фамилии? Да, конечно. Конечно, это все наши заслуженные художники. Малютин. Вот как раз Малютин, это у ЖД вокзала он создавал. Родионовы. Ну, все они либо мозаики, либо с граффити. Ну, отметились практически все вот из списка там верхнего знаменитых ивановских художников. Так или иначе, они все участвовали. До сих пор некоторые авторы живы. Друзья, у меня к вам вопрос и, опять же, просьба. Если на вашем доме есть такая мозаика или вы помните какую-то мозаику, которая на ваших глазах создавалась, позвоните нам по телефону 93-69-20. И если у вас тоже есть вопросы по фотографии, по пленочной фотографии, по цифровой к Андрею, я думаю, что мы с радостью вас услышим, и Андрей постарается ответить на любой вопрос, каким бы он ни был сложным. Хорошо, вот эти 4 года пролетели, вам удалось привлечь внимание к этой проблеме. В городе было огромное количество дискуссий, многие мозаики их защитили, да, от какого-то варварского разрушения. Но сейчас вот к чему вы хотите свой проект привести в ближайшее время? Ну, я думаю, что конкретно этот проект по городу, он можно считать законченным. Я не думаю, что удастся что-то найти еще на улицах нового. Но сохранились же внутри зданий. До сих пор еще есть и росписи, фрески, которые расписывали палевские художники, мозаики, которые также выкладывались. Даже с граффита. Очень много таких объектов, это внутри. Но это надо договариваться с владельцами предприятий, помещений этих, чтобы пускали, разрешали фотографировать. Не знаю, если у меня сила на это сподвигнуться, то я этим займусь обязательно. Опять же, насколько их много в нашем городе, вот таких скрытых мозаик? Ну, однозначно больше, чем наружных. Ну, в одном только дворце пионеров, я знаю, есть внутри балевские росписи. У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. А, здравствуйте. А вот я художник, вот по поводу мозаик-то вот тут говорят, вот сейчас я... Да-да. Мы слушаем вас внимательно. Так, а говорить можно, да? Конечно, вы в прямом эфире. А, я Стрижнов Владимир Георгиевич, художник, скульптор ивановский. Вот я хочу пояснить немножко про то, как создавались мозаики. У нас при Союзе художников российском, вот, там был комбинат художественного фонда. И вот эти люди в комбинате, художники, создавали высокохудожественные монументальные произведения. Там был у нас художественный совет. Вот. И вот правильно сказали, что из верхнего списка. Ну, к этому списку я могу добавить еще Фролова, Константина Фролова, заслуженного художника. Его дочь, если есть у нас художник хороший, да, вот. И у него была мозаика на фасаде, сейчас это Серебряный город, а была фабрика 8 марта. Очень красивая мозаика, ну, к сожалению, она это была уничтожена, вот, это Серебряным городом. То есть я хочу сказать, что мозаики не такие долговечные. Они делаются или прямым набором, или делаются прямо на стене. Вот. И они кладутся на цементный раствор смальта, то есть это цветное стекло. И со временем она приходит в негодность. Цемент выкрашивается. Вот это участь почти всех мозаик. Очень хорошая мозаика была на фасаде 4-й гол-больницы, там во весь фасад здания, там была мозаика. Очень хорошие мозаики, это Смирнов Алексей, Анатолий. Это на энергоинституте, это, да. Энергоинститет, да. Они тоже разрушаются, то есть смарт отходит. Поэтому не так они долговечны. Но это живопись, это монументальная живопись, мозаика относится к живописи. Поэтому вот, ну, знаковые мозаики вы уже сказали, что на вокзале и вот на фабрике Талка у нас сохранились в большом, хорошем состоянии. Вот, вот так. Спасибо вам. Жалко, что они уходят. Да, да, да. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Кстати, Смирнов, я брал интервью, он рассказывал детально, как создавались эти мозаики, через какие действительно ступени нужно было пройти художнику, чтобы реализовать этот замысел, чтобы получить разрешение. Нужно было даже им, они выезжали на предприятие Советского Союза стекольное, где делалась эта смальта, подбирали тона. В общем, это действительно был дорогостоящий, сложный процесс. И вот так вот просто варварски уничтожать, конечно, это, на мой взгляд, это дичь. Просто дичь. Согласен. И я рад, что сейчас у нас начинают бороться с разнообразной незаконной рекламой на зданиях. Возможно, то, что баннеры многие уберут, это спасет мозаики, потому что мы все помним, допустим, мозаику на площади Революции «Владыка мира труд». И я помню ту фотографию, где был огромнейший баннер рядом с этой мозаикой. Мы, опять же, с вами все помним фотографию на одном, не фотографию, а мозаику на одном крупном торговом центре, да, панно героям революции, тоже великолепное же произведение искусства. И очень жалко сейчас видеть, как некоторые мозаики разрушаются. Опять же, если мы вспомним одну из фотографий в вашем блоге, это мозаика «Искусство принадлежит народу» на художественном училище, практически в самом центре города, рядом с улицей Батурина, если мне память не изменяет, да? И тоже, а какая была красота, но, к сожалению, вот тоже осыпалась, и это очень грустно. Ну да, она осыпается, ее сейчас просто закрыли сеткой с изображением этой мозаики, то есть она там осыпается как-то, уничтожается, а вот, не знаю, можно, возможно ли ее отреставрировать, наверное, возможно, было бы желание. Деньги. Да. Ну что делать, у нас деньги тратятся и не на такие, ну, да, вещи. Но все-таки вот очень хорошо, что удалось запечатлеть все эти мозаики, да, и вся власть советом, и многие-многие-многие другие, хотя бы на фотографиях внуки и правнуки ныне живущих смогут на это посмотреть. Мне очень грустно видеть, что они разрушаются, потому что если, допустим, мы сейчас с вами перенесемся на Крит или перенесемся на Кипр, мы сможем увидеть в музеях такие мозаичные панно, пол, стены, да, это было несколько тысячелетий назад, да, а здесь прошло 40-50 лет, и, к сожалению, уже они в таком состоянии, что точно не просуществуют еще несколько столетий, что грустно. Да, грустно, ну, во-первых, там на Крите и климат другой, во-вторых, то, что многие мозаики с полов, это все-таки внутренние, которые внутри вилл находились, а здесь, учитывая наш климат, учитывая качество цемента советского, который... Ну, эти, ничего, да. Мы живем в советских домах, и, слава богу, они стоят и еще столько же простоят. Опять же, вот это лишь один из ваших проектов, и спасибо вам большое, что вы продолжаете им заниматься. Все-таки это большое количество времени, большое количество усилий, и кроме того, что вот вы фотографируете, вы еще изучаете каждую такую мозаику, и потом об этом рассказываете горожанам. Но у вас есть еще один проект, опять же, он очень известен в ивановском сегменте интернета, называется он «Где эта улица, где этот дом?». Вы тоже очень давно его реализуете, расскажите немножечко о нем поподробнее нашим слушателям. Ну, он у меня состоял из двух частей, первую часть 3 года, в 2016 году я запустил, он состоял из 77 объектов, а второе было вот в прошлом, в прошедшем году. Там из 100 уже состояло. В чем идея? Мы все ходим мимо наших ивановских домов, часто их не замечаем, не рассматриваем, говорим, да ничего тут красивого в них нет, да все-то мы знаем. А стоит взглянуть на этот дом чуть-чуть с другой точки зрения, с другого ракурса, может быть, зайти со стороны, может быть, зайти наконец-то во двор и посмотреть на него, а какой он не с фасада, а изнутри. Вот этим я занимался, и, как правило, в моем проекте были дома, либо находящиеся прямо на каких-то центральных улицах, либо в самом центре города, либо это абсолютно всем известные здания, но снятые вот из со двора, со стороны, фрагмент какой-то крупный, и предлагалось знатокам угадать, что это за здание. Оказалось, что далеко не так просто это сделать. То есть, по сути, вы горожанам показываете наш любимый город, но чуть с другого ракурса, и люди открывают для себя архитектуру нашего города. Хотя, по сути, они должны знать и любить свой город, но нам проще, видимо, посмотреть что-то в Владимире, чем приглядеться к своим зданиям. Ну, видимо, да. Но посыл, по крайней мере, у меня был такой. К сожалению, кроме вот таких хороших отзывов приходится получать и отрицательные, только не называли там, ну, говорили, это фотограф ивановских помоек. Вот тут один недавно активный общественный деятель говорил, что мои фотографии подтверждают только, что Иваново – это депрессивный регион, от которого надо бежать, потому что здесь такие дома, ну, примерно так. Ну, на самом деле, да, мне хотелось показать какую-то красоту. Многие уже из этих объектов, которые я за это время снимал, уже перестали существовать, либо были снесены, либо, если они деревянные, сгорели. Ну, к сожалению, да. Жизнь. Но опять же, вот в этих фотографиях можно просто посмотреть на наш город и удивиться. Вот мы можем с вами просто идти по улице Громобоя, да, и просто вот идем, думаем о чем-то своем и даже не понимаем, что у нас там по правую руку находится корпус общежития для семейных рабочих фабрики Дербенева на 70 семей, да. И вот эта архитектура очень необычная, вот этот мостик, я всегда удивлял. Вот для чего он нужен. Но, опять же, вот мы очень плохо знаем свой город. Мы к нему относимся как к чему-то вот такому, ну, обычному. А он настолько прекрасен, и настолько удивительная архитектура была вот за все годы, что просто нет слов. Поэтому, когда говорят какие-то нехорошие вещи, ну, мне кажется, люди просто завидуют, что они сами не обратили внимания на вот такую красоту нашей архитектуры. Ну, наверное. Ну, тем более здесь нужно еще сказать, что как раз вот эти два проекта, вот, ну, вот именно последний проект «Где эта улица, где этот дом», я его снимаю исключительно на сотовый телефон. не использую никакую профессиональную аппаратуру, чтобы вот, ну, именно показать, что это, ну уж это-то точно вы можете увидеть сами. Для этого не нужно какой-то там особой оптики, не нужно каких-то там ухищрений. Это все каждый человек может увидеть. Просто, просто нужно чуть-чуть подойти поближе. Я вот тоже смотрю каждый раз этот проект, и, к моему сожалению, я узнаю меньше, чем треть этих мест. Да, там есть какие-то очень знакомые, не знаю, там забор у ЗАГСа, да, или еще что-то такое. Но в целом, благодаря этому проекту, город узнается с другой стороны. И вы не думали сделать какие-то, ну, не знаю, экскурсии вот по таким точкам города? Ну, не знаю, мне кажется, вот Михаил Юрьевич Тимофеев делает такие экскурсии интересные. Ну, не знаю, насколько я окажусь хорошим экскурсоводом, не знаю, кому это вообще будет интересно на самом деле. И что меня удивляет на самом деле в моем проекте, я тоже совершенно, Миш, не понимаю, как моим читателям удается все это угадывать. Я бы сам не угадал, где эти вещи. Но... Просто никогда вот даже не подумаю, что это есть у нас. Да, и меня удивляют люди, которые вот выигрывают, становятся призерами, получают от меня подарки за это. Вы дарите книги. Да, я дарю книги своей библиотеке. Вот, и да, я прямо радуюсь за них, говорю, вот такие молодцы. Потому что теперь же, как ты сам понимаешь, теперь каждый там мой знакомый считает своим долгом обязательно прислать мне какую-нибудь фотографию какого-нибудь дома и говорит, ну-ка, угадай, где вот этот. Да, иногда удается угадывать. Один раз я даже угадал дом снесенный уже давно, и чем просто поразило человека. Человек был вот просто, ну как ты мог? Вот. Я говорю, да. Да, мог. И вообще с этим человеком мы, кстати, много беседовали, в том числе и о пользе гусей для народного хозяйства. А вот для вас этот проект, он тоже какое-то такое дополнительное самообразование? Или вот что он для вас в первую очередь? Миш, ну, даже не знаю. Вот мне кажется, что, наверное, для меня это все-таки любовь к моему городу. Вот я родился в Иванове, всю жизнь здесь прожил, и я считаю, что город недооцененный по многим вопросам, в том числе по архитектуре. И город прекрасный на самом деле, если знать, где смотреть, где искать. Да, вот. Об этом можно, опять же, узнать в вашем блоге. Называется он «Провинциальный фотограф». «Записки провинциального фотографа». Опять же, вы есть в каждой социальной сети. Можно Андрей Сафонов найти ВКонтакте, в Инстаграм, в Твиттере, в Фейсбуке, везде. И тоже можно поучаствовать вот в таких интересных конкурсах или узнать что-то новое по мозаикам. Да и не только по мозаикам. Вы постоянно делаете репортажи с крупных мероприятий, от каких-то джазовых концертов, как раньше, да, до кинофестивалей, до первой фабрики «Авангарда», тоже все это можно посмотреть. Да, смотрите, спасибо. Ну, я подзабросил что-то последнее время, Миша. Вот что-то устал. Надо. Немножечко я устал. Вот, надо устал. С новыми силами. Не знаю, вот мне кажется, столько лет вот прямо перло, вот какое-то было желание такое поделиться чем-то. Вот, наверное, последние полгода практически ничего не пишу. Даже не знаю. Наверное, уже в этом году справедливо не буду номинирован ни на какую премию блогер. Но твою, потому время что, еще да, есть. Да, да, не, не знаю. Время, вот. Да, потому что до этого всегда было в номинациях. По-моему, даже что-то победил один раз в самом начале. Но последнее время как-то немножечко устал. Наверное, надо что-то новое искать. Или просто нужно дополнительное вдохновение. И может я надеюсь, быть, что наши радиослушатели со всей Ивановской области сейчас частичку своего тепла через радиоволны вам пересылают, потому что вот те два проекта, о которых мы говорили, это правда капля в море того, чем вы занимаетесь, потому что вот выставка та вот, на которой я был, это просто меня удивило. Я посмотрел, как своими руками собирается эта выставка, как она проходит. Для меня это было тоже открытие. Я все-таки надеюсь, что наши жители и гости нашего города, и все полюбят наш город не только потому, что они здесь родились, а потому что узнают о нем много нового, в том числе из ваших социальных сетей. Мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Конов. Опять же, я ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня в гостях Андрей Сафонов. Это фотограф, блогер и автор городских краеведческих проектов «Где эта улица, где этот дом» и «Социалистическое граффити». Друзья мои, мы с вами прощаемся, обнимаем вас. Я думаю, Андрей тоже присоединяется к обнимашкам. Да, конечно, всех обнимаю. До свидания. И мы прощаемся и уходим на прогноз погоды.